«Воюют», — развела руками Вика. «Эти дураки в наступление пошли, вот и отбиваются». «А, ну хорошо, пусть отбиваются». Я спокойно лег на землю и посмотрел в небо. «Кстати, позови магов земли». «Зачем?» «Пусть опустят вниз этот кусочек земли, на котором я лежу, и сделают там уютную комнатку. Сил даже на разговоры не осталось. Главное, чтобы меня сейчас никто не трогал». «А почему не трогать?» Вика легонько ткнула меня пальцем в щеку, отчего там надулся и лопнул черный пузырь. «Ну вот серьезно, Вик, почему ты потрогала меня сразу после того, как я попросил не трогать?» «Ну, надо, ха, отлично». В тайной комнате совещания царила праздничная атмосфера. Короли и императоры пили вино, задорно галдели, а кто-то даже играл в карты. «Наш план удался», — радостно воскликнул король. «По словам магов, пелена продержится минимум год, а потом будем подпитывать, так что выбраться они еще долго не смогут». Его радость можно понять, ведь лагерь находился именно в его королевстве. Но теперь все опасности позади, ведь даже по воздуху невозможно пробраться сквозь пелену, да и подкоп тоже рыть бесполезно, не говоря уже о порталах. Их не сможет открыть даже архимагистр пространственной магии. По крайней мере, так кажется, ведь архимагистров-портальщиков никто пока не видел. «Это победа!» — радостно кричали лорды. «Какая еще победа, идиоты!» — ударил по столу старый император. «Вот же тупая молодежь! Срочно ищите порталы, пока все сильнейшие люди того мира заняты и не могут выбраться. Если мы успеем ударить по их точкам силы, захватить как можно больше земель, они станут слабее». «А ведь здравая мысль», — поддержал его кто-то из королей. «Старик, ну куда нам спешить?» — скривился молодой император. «У нас ведь есть полгода. Мы уже как-то раз не спешили», — нахмурился старый. «И что из этого вышло? Но в этот раз точно все будет хорошо», — не согласился тот. «Мы все продумали и задействовали немало ресурсов». В этот момент сверкнул портал и в зал вошел бледный архимаг. Разговоры, шум и гвалт постепенно стихли. Все уставились на него и ждали, чего он скажет. «Рабя, что с тобой?» – удивленно проговорил старый император. «Заклинание забрало у тебя слишком много сил?» «Нет», – тихо ответил тот. «Заклинание забрало, конечно, но...» «А что тогда? Ты приболел?» «Не приболел», – задумчиво проговорил архимаг. «Но у меня есть новости. Наше заклинание продержится в лучшем случае 2 недели. А как же год? Что-то перепутали там?» Возмутился кто-то из королей. «Нет, но судя по нашим данным, один иномерец пытался прорваться через стену», — проговорил тот безжизненным голосом, тогда как правители сразу расхохотались. «Рабя, не обращай на них внимания», — помотал головой старый император. «Они идиоты, ты мне объясни. Он пытался прорваться и...» «Что, он мертв?» «Нет, Вакак, сильный человек, и я так понимаю, есть какой-то нюанс. Да, он же сейчас при смерти, судя по всему. Он сейчас живее всех живых», — развел руками Рабя. «А вот наша пелена потихоньку умирает». Он достал из шкатулки специальный артефакт, показывающий уровень заряда заклинания. Выполнен он в виде золотой пластины, с инкрустированными в ней драгоценными камнями. Изумруды, рубины и прочие разноцветные камни красного, желтого и зеленого цвета. Но сейчас горел лишь один красный огонек, расположенный в самом низу, да и тот периодически мигал. 2 недели максимум», — заключил маг. «Я вот сейчас скажу, а если где-то ошибусь, то поправь», — почесал бороду старый император. «На то, чтобы не убить одного человека, нам понадобилась вся энергия имперского артефакта». «Все так, я бы точнее не изъяснился», — кивнул архимаг. «Понятно», — задумался старик. «И чего будем делать?» — послышался дрожащий голос короля, которому не повезло иметь военный лагерь недалеко от столицы. «Не знаю, как вы, молодежь, а я слышал легенду об одной чудесной стране и сейчас думаю, правдива ли она», — задумчиво проговорил он. «Точно не знаю, где находится эта волшебная страна, но слышал, что там можно поселиться и прожить тихую мирную жизнь. Называется Королевство Болгария, и что-то я уже задумываюсь о переезде. У нас серьезные проблемы, согласен», — нахмурился король. «Но ведь не настолько же». «Да, а я за свою жизнь видел пелену всего раз, и тогда от пролетающего мимо дракона остались одни яйца, и то, только потому, что это была самка», — почесал бороду император. «Погодите, но как могли остаться яйца? Они ведь у самцов», — возмутился кто-то. «У самцов они с собой, а самка оставила их в пещере в сотне километров оттуда, потому они и уцелели». Глава 18. «Как же хорошо иногда просто взять и полежать с закрытыми глазами. В 5 метрах под землей лежать еще удобнее», — Тут тихо, уютно и слегка прохладно. Эх, лежал бы так еще хотя бы месяц, но организм уже начал восстанавливаться. Хорошо, что сорвал печать регенерации, иначе пришлось бы пролежать куда дольше, причем валяться без сознания и без возможности транспортировки. После того, как от одного касания у меня на щеке появился и лопнул пузырь, оставив сквозную гнилую дыру, меня решили не оставлять одного, а то вдруг крот вылезет из потолка и тоже коснется, так что сейчас рядом со мной сидели Билмар и Клеа. Первый может управлять своим воинством и отсюда, а вторая просто зашла попить чай. И вот, чтобы как-то скрасить скуку, они сидели и вели непринужденную беседу по поводу произошедшего, а я лежал и подслушивал. «Я все равно не понимаю», — сокрушался некромант, — «как это возможно? Как он это сделал?» Мирабель перешла на качественно новую ступень силы. «Ты понимаешь, что у некоторых на это уходит сотня лет?» «Ну, бывает», — невозмутимо ответила Клеа и сделала глоток чая. «Вот именно, что не бывает. Я даже не читал о подобном», — воскликнул Билмар. «Даже не представляю, что с ней сделала та сила и каким образом она смогла так усвоиться ее телом. Ну так с ней был лекарь, вот сила и усвоилась. Клеа уже давно является моей ученицей и знала меня в прошлой жизни, потому с ее точки зрения не случилось ничего удивительного. Они еще некоторое время спорили на тему того, стоило ли вообще так рисковать, ведь никто не знает, что это за стена и как ее создали, это явно какие-то тайные знания, а обрывки информации об этом удалось раскопать лишь в древних архивах. Дело в том, что мы получили в качестве трофеев содержимое уже далеко не одного замка, и там зачастую были библиотеки, причем даже такие, о которых не знали сами владельцы замков. Сокрытые за ложными стенами подвальные помещения, запечатанные рунами схроны, ничто из этого не может скрыться от глаз наших специалистов. У нас даже артефакты есть для поиска скрытых полостей под землей. А если артефакты не помогают, тогда в дело включаются маги земли. И все равно не понимаю. Да, перешагнуть пару ступеней развития за несколько дней, а то и часов, это невероятно, задумался Билмар. Но разве стоил того подобный риск? Михаил мог ускорить ее развитие и более надежными и безопасными методами. «Ой, да о каком риске ты говоришь?» — отмахнулась Клеа. «Это же Михаил. Мирабель ничего не угрожала, а ему, тем более. Он, как всегда, все продумал на 100 ходов вперед. Пу-пу-пу. Ну, одну хорошую новость я уже получил. Мирабель, как минимум, жива, и это очень хорошо, хоть и слегка неожиданно. Но есть и неприятные новости. Например, кто мне может ответить, куда делось несколько страховочных печатей? Они должны были сработать только в случае неминуемой смерти или когда моя душа уже будет на пути к предвечной. Так вот, печатей таких было несколько, а сейчас их почти не осталось. Конечно, я архимагистр и все такое, но подобного заклинания никогда в своей жизни не встречал. Это и есть причина, почему я полез к стене и сразу захотел выкачать из нее энергию. Проанализировать, очистить, нейтрализовать и использовать для собственных нужд. Можно сказать, энергию из этой стены мы забрали в качестве трофея, так что все законно и правильно. Ну а еще интересно было посмотреть, возможно ли вообще перенаправить и очистить эту силу, а заодно проверить, насколько это опасно. Оказалось, что перенаправить все-таки возможно, и да, это действительно опасно. Лучше такое не повторять. Вот только когда я окажусь перед такой стеной в следующий раз, смогу ли удержаться? Неа, не смогу. И это при том, что куда проще было бы выйти и зайти обратно 3 раза, чем выступать в роли проводника. Точнее полупроводника, ведь большую часть энергии пришлось перенаправлять и впитывать в себя, иначе мира бы лопнула. А еще я вспомнил, что такое боль. На минуточку, во время манипуляции я на всякий случай отключил ощущение боли, но все равно ее почувствовал. И это не та щекотка, когда тебе, например, отрывают ноги. Нет, это боль настоящая, сильная, насыщенная, она пронизывает все тело и душу. На этом я открыл глаза и посмотрел на сидящих рядом Билмар и Клеа, а они сразу забыли о своих разговорах и стали радоваться, что эти самые глаза у меня вообще есть. Хотя это для них стало некоторой неожиданностью. Я же пока не стал ничего говорить и провел быструю диагностику своего тела, заглянул в каждый уголок, оценил состояние каналов и, главное, наличие всех органов. Фух, облегченно вздохнул я, вроде ничего не испарилось, а что-то могло, удивился Билмар. Да были подозрения, а Вика еще детей хочет, потому я и распереживался, усмехнулся я. Просто во время моих манипуляций потребовалось срочно заземлиться, вот и решил рискнуть. Не хочу знать никаких подробностей, отрезала Кля. Я рада, что ты пришел в себя, и на этом откланяюсь. А то там битва в самом разгаре, пойду лучше клинком помашу. Мы с Билмаром остались наедине, он еще некоторое время попивал чай, а я спокойно занимался постепенным восстановлением организма. От него я узнал, что Мирабель все это время находится без сознания и лежит в такой же подземной защищенной комнате. Ее тоже решили на всякий случай не трогать и просто убрать подальше от глаз врага. И это хорошо, что она пока не пришла в себя, так и должно быть. Пусть поспит, восстановится немного, чтобы я мог немного заняться собой. А ведь все пошло не по плану. Дело в том, что я планировал влить в нее, как максимум, десятую часть заключенной в пелене энергии. В самом худшем случае процентов 20, но это уже было бы слишком много. А в итоге что получилось? Как бы это назвать? Вход стоил рубль, а выход – звездюлей дадим. И это, если мягко выражаться, так-то я подумала о совсем других словах. В общем, создать связь оказалось куда проще, чем разорвать ее, и потому пришлось выпить энергию практически до дна. А тот барьер, что остался, это так, пустышка, никчемные отголоски невероятно сильного заклинания. Зато даже через такую пелену к врагу не сможет подойти подкрепление, а мы сможем немного отдохнуть и восстановиться. Пару часов я вот так лежал, смотрел в потолок и перенаправлял целительную энергию между своими органами, постепенно восстанавливая их и устраняя многочисленные очаги некрозов. До полного восстановления еще ой как далеко, но процесс запущенный уже сойдет, а следом занялся каналами. Вот там все действительно грустно, но главное, источник не пострадал. Остальное восстановится относительно быстро, пусть и не мгновенно. А спустя 2 часа в комнату прибежал гвардеец и доложил, что Мирабель проснулась. Ну вот, не могла еще поспать, а, выругался я и попытался встать. Хотя бы 20 часов, а лучше еще 2 дней. А в чем проблема? Это же хорошо, что она очнулась. Значит, идет на поправку, удивился Билмар. Ха, с громогласным кряхтением я поднялся на ноги и сразу сгорбился, схватившись за спину. А затем, словно древний старик, коим я и являюсь, прошаркал в сторону выхода. Дожили. Уже спина болит. Она, значит, проснулась, полная сил, а мне, умирающему, ее еще лечить. Вместе с болью в спине ко мне пришла привычка бурчать. Впрочем, мира себя еще покажет. Ой, как покажет, в этом можно даже не сомневаться. Дело в том, что у меня на нее довольно много планов. Раньше просто не было такой хорошей возможности возвысить ее на новую ступень силы. Да и вообще развивать Мирабель – дело непростое. А тут такой случай подвернулся, что я попросту не смог устоять перед соблазном. Дело в том, что с таким даром, как у Мирабель, ну как бы сказать, люди с таким даром не живут, так что в каком-то смысле она уникальна. Нет, сила смерти пусть и редкий дар, но уникальным его не назовешь. Совсем другое дело, когда дар этот насыщен энергией хаоса. Вот эта магия уже совершенно иного характера и зачастую она крайне опасна для самого владельца. Обычно такой дар попросту съедает человека изнутри еще в юные годы, словно какая-то могущественная темная сущность. Но у Мирабель были довольно интересные предки. Личности там явно неординарные, иначе я даже не представляю, как она смогла не только выжить, но при этом худо-бедно развить свой дар. Кстати, именно поэтому ее сын Ларри тоже решил идти по тропе хаоса, хотя по всем канонам такой путь невозможен в артефакторике. Но он показал вполне рабочие артефакты, и я до сих пор не понимаю, как и почему они работают. Нашли. В этот раз точно. В штаб вбежал взъерошенный, но предельно радостный боец. Данные проверены, это он. Да ну, уверен, подскочил со своего места офицер. Уверен, я уже созванивался по видео и убедился, что это он. Там никто не может понять, откуда он взялся. Да и я, если честно, не смог им ничего объяснить, замялся тот. И где, в Архангельске, или в другую область унесло, уточнил офицер. Не совсем, скривился боец. Рядовой Сиропкин позвонил нам из поликлиники, где-то на окраине Калужского княжества. Как так, нахмурился офицер, хотя он отсутствовал 5 дней. Впрочем, все смогли облегченно выдохнуть. Ведь все эти 5 дней продолжались усиленные поиски пропавшего без вести солдата. А всему виной был эксперимент с новейшим эвакуационным артефактом, который в случае ранения должен был доставить бойца в указанное место. По задумке это должен быть лазарет, но в данном случае никакое место не было указано, и потому артефакт понес солдата туда, где ему могли оказать медицинскую помощь. Почему это оказалась самая обычная рядовая поликлиника в Калужском княжестве, а никто теперь не знает. Но известно одно: этот солдат стал легендой имперского масштаба. Пока его искали в окрестностях Архангельска, он уже мчался на паучьих ножках артефакта, минуя столицу, и тем самым привлек внимание местных марафонцев. Они увидели в нем вдохновение и устроили забег в честь странного матерящегося на все лады солдата, и бежали за ним до конечного пункта. Правда, они почему-то решили, что конечным пунктом будет хотя бы экватор, но нет. Калужская поликлиника оказалась куда более привлекательным местом для артефакта. Чтобы проведать Мирабель, пришлось заставить магов земли соорудить прямой туннель в ее комнату, а то нахлынувшая старость не позволила мне воспользоваться лестницей, так еще и спину прострелила, и это не говоря уже о том, что колени аж заскрипели и опухли, тогда как Мира чувствовала себя явно лучше, чем я, но сейчас боевая единица из нее такая себе, сидит, глаза как блюдца, огромные черные зрачки, смотрит в стену и глупо улыбается, не обращая внимания ни на что вокруг. Ну да, она-то мультики смотрит, сидит, будто бы грибной настойки хлебнула, а я в этом сером бренном мире пытаюсь не развалиться на части. Пришлось больно уколоть ее в плечо, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Она все так же беззаботно улыбалась, но смотрела хотя бы не в стену, а на меня. «В ближайшее время тебе нельзя пользоваться магией», — погрозил ей пальцем. «Поняла меня?» Мирабель ничего не ответила, просто медленно кивнула и продолжила разглядывать стену. Да так смотрит на нее, что я даже не выдержал и обернулся. Вдруг там, и правда, мультики показывают, а я об этом ни сном, ни духом. Но нет, обычная стена. Причем строил ее явно не Людвиг, так как на ней нет никаких украшений, мозаики, и даже скульптура не стоит. Мира одернул ее. «Ты точно меня поняла? Это важно». «Конечно», она снова перевела взгляд на меня. «Как я могу не понять тебя, большой одуванчик?» Мирабель погладила мои волосы. «Я сделаю, как ты просишь, такой пушистый». А ведь поначалу, когда она только очнулась, бегала по этой комнате и пыталась заняться хоть чем-то. Даже предложила гвардейцу постирать его бронежилет, что на нее совсем не похоже. Это мне рассказал сам гвардеец, но пока я докряхтел до сюда, она уже успокоилась и уселась вот так на край своей каменной кровати. Так-то состояние у нее вполне нормальное для такого резкого скачка в развитии, и мне оставалось лишь провести пару простых манипуляций. Создал несколько магических кругов над кроватью Мирабель, чтобы ускорить усвоение изменения и погрузить ее обратно в сон, а сам на этом покряхтел обратно в свою комнату. Мне тоже необходимо восстановиться как можно быстрее, а для этого лучше не двигаться. Стационарные заклинания работают куда эффективнее, чем те, которые закладываешь в свой организм, потому лучше лежать и медитировать, чем ходить тут по туннелям и недовольно бурчать себе что-нибудь под нос. «А вы», — посмотрел на собравшихся вокруг меня командиров, «вы делайте все, как надо, в общем, очень ценный приказ, хочу сказать», — хохотнул Черномор, «быстро, четко, лаконично и информативно, ну а как иначе? Кстати, оставляю командование на тебя, и ответственность тоже». На этом закрыл глаза и окунулся в беспробудный сон. Черномор еще что-то там говорил, мол, не подведет меня и сделает все как надо, а я в этом и так не сомневался. Командование и так по большей части на нем, а он раньше никогда не подводил. Тем более, что и без него каждому командиру прекрасно понятны все задачи, мы их обговорили сильно заранее. День спустя, там же, я же вижу, что ты уже не спишь, Михаил, вздохнул Черномор, уже полчаса, как проснулся, вот ведь, а я все эти полчаса лежу с искренней надеждой, что он скоро встанет и уйдет отсюда, но нет же, сидел и сверлил меня взглядом, Михаил, толкнул он меня в плечо, открывай глаза уже, ты когда спал, над тобой полсотни зеленых огоньков летали и били в тебя разрядами энергии, а раз они пропали, значит, ты проснулся, или умер, поправил я его, можешь, кстати, проверить пульс и убедиться в этом. Проверять пульс он почему-то не стал, хотя я приготовился к этому и замедлил сердечный ритм. Мог и вовсе отключить пульс в тех сосудах, которые он бы щупал. Просто направить кровь по другим и подождать, когда он убедится в моей смерти. Но нет, теперь Черномор окончательно расхотел уходить и, продолжая сопеть, сидел у моей каменной койки. «Ладно, говори», — обреченно вздохнул я. «Что случилось?» «Да ничего, пожал он плечами. «Ты пока спал, мы победили». Я открыл глаза и обнаружил за спиной Черномора еще целую толпу офицеров. И все они почему-то сразу отвели взгляд. «Но есть один нюанс», — скривился он. «Появились, как бы так сказать-то, непредвиденные проблемы», — перебил его, не сдержавшись. «Или что, расходы, что непредвиденное, Черномор, ты же поправился, да, может сам посмотришь», — предложил он, — «а то долго рассказывать». Я правда собирался не сдаваться и некоторое время делать вид, что все еще не могу ходить, но этот гад смог заинтриговать, потому вскоре мы вышли из моего подземного хранилища и передо мной открылся перестроенный лагерь. Теперь это лагерь военнопленных, не иначе, ведь за невысоким забором спокойно сидят около 30 тысяч иномирных солдат, а охраняют их несколько сотен скелетов и еще 20 гвардейцев. Черномор, спустя минут 5 проговорил я, вот скажи мне, зачем? Ну они сдались, развел он руками, так что пришлось принимать. А что я сделаю? Сдаются люди, причем сами. Мы их даже не запугивали. Нет, ну он вроде правильно поступил. Я и сам бы поступил так же, но, что делать с этими людьми теперь? Убивать-то мы их точно не будем, это было бы неправильно. Умных вообще лучше не убивать, а эти люди явно не глупцы, раз приняли такое верное решение сдаться. А вот еще вопрос, встряхнул я головой, прогоняя мысли. У нас запасов еды на какой срок осталось? Это с учетом пленных или просто для наших гвардейцев? Уточнил Черномор. Ну допустим, что с учетом пленных, их ведь надо кормить. А это если какой рацион учитывать? Трехразовое питание или экономный режим? Снова уточнил он. Давай представим, что трехразовое питание, а офицерам отдельный стол, или одинаковый рацион для бойцов и командования, почесал затылок Черномор. Да с каких пор у наших офицеров отдельный стол вообще, не выдержал я, они у нас всегда одинаково питаются. Ну мало ли, я же просто уточняю, возмутился Черномор, это ведь важная информация. И кстати, пленных кормим так же, как наших гвардейцев или им урезанную порцию, урезанную, но не сильно, рыкнул я. Говори уже, насколько нам хватит запасов, если гвардейцев и офицеров кормить одинаково, 3 раза в день, а пленным выдавать урезанную на треть порцию, то... Черномор достал блокнот, оставил там пару пометок, и что-то посчитал в столбик, то запасов хватит до вчера, в смысле, то есть до завтра, не понял я, нет, вчера последние запасы кончились, пожал он плечами, а я сразу захотел отвесить ему подзатыльник. Но пока что моя физическая форма оставляет желать лучшего, и Черномор это прекрасно понимает. Ничего-ничего, потом посмотрим, кто лучше умеет шутить. Ладно, тогда я пошел, махнул на него рукой. Куда? Ну так барьер снимать, а то есть что-то захотелось. Глава 19. Посреди поля открылся небольшой портал и оттуда выскочил отряд лазутчиков. Элитные бойцы быстро рассредоточились и активировали дозорные артефакты, позволяющие обнаружить даже укрытые магией подземные ходы, не говоря уже об обычных засадах. После тщательного осмотра местности один из лазутчиков вернулся в портал и, спустя минуту, оттуда вырвался отряд тяжелых рыцарей. Всадники сразу рассредоточились и бросились в разные стороны, а следом за ними показались пехотинцы-щитовики. Не прошло много времени, как здесь собралось целое войско, состоящие из самых лучших и прекрасно экипированных отрядов. Также здесь установили мощные барьеры, подготовили защитные артефакты, и только тогда из портала стали выходить короли и императоры. Вместе с ними сюда пришел один очень старый маг. Дед с бородой до самой земли шел, опираясь на свой посох, и постоянно недовольно бурчал себе что-то под нос. Правда, бурчание остановилось аж на целую минуту сразу, стоило ему увидеть то, ради чего его позвали. Высокая стена, состоящая из концентрированной черной энергии в виде пламени. «Магистр Блокастус, вот, ради чего мы вас позвали», прокомментировал увиденное император. «Я понимаю, что вы старший магистр, но также вы являетесь мудрейшим и самым образованным человеком в области барьерной магии». «Это так, да», не стал спорить старец. «По знаниям я не меньше архимага. Пусть это и не признала коллегия магов». Он сплюнул на землю и поковылял в сторону черной стены. Вскоре все они подобрались чуть ближе, и где-то в сотне метров от барьера старик остановился. «Все, дальше подходить смысла нет, и так понятно», — махнул он рукой, а император даже опешил от удивления. Он лично вызвал Блокастуса сюда и сопроводил до барьера, чтобы тот попытался напитать его энергией. «Никто не знает, как это сделать, и поэтому было решено искать самого образованного. Вдруг в какой-нибудь книжке прочитал, как это делается. Ну, или на месте разберется. Просто пелену создали те, кто даже не представляет, как это делается. Взяли готовое заклинание древних магов, активировали его, и на этом все. Использование заклинания выглядело нетрудным, но никто не рассчитывал, что энергия внутри барьера вдруг возьмет и закончится. «Вот только честно ответьте», — прищурился дед, — «что за чудовище вы там спрятали? Я никогда не встречал барьер такой силы. Да и зачем вам его вообще накачивать энергией? Ее там и так слишком много». Старик скривился и слегка сгорбился, схватившись за спину. «Ух, только зря старого из берлоги вытаскивали. Никакой совести. Я уже старый человек, вы должны уважать возраст. Ноги уже не те, коленки не гнутся. Ходить все тяжелее и тяжелее. Могли ведь просто подождать недельку, и все. Но ведь дело важное». Возмутился король этих земель. «Этот барьер не должен пасть. Да ты шутишь, что ли?» Старик еще раз взглянул на барьер и расхохотался. «Его невозможно сломать, снять, изменить или еще что-то. Он незыблем, такой мощи невозможно противостоять. Но ведь...» — поднял палец король, но император его остановил. «Мол, не нужно травмировать психику старого человека и говорить, что тут осталось около 1% энергии. Это абсолютный барьер, господа», — важно заявил Блокастус. «И зачем только мое время потратили, а? Ну вы хоть попробуйте. Правда, очень надо его накачать, как бы не вырвался оттуда кто». «Хах», — снова расхохотался старик. «Ага, конечно, вырвется. Можете успокоиться, никто не сможет пробиться через такой могущественный барьер. Какой бы там ни был монстр, он не сможет, это я вам гарантирую». В этот момент барьер исчез и у всех отпала челюсть. Но спустя несколько секунд император пришел в себя и снова повернулся к старику, вот только того уже не было. «Мессир, а как же, вы куда?» — крикнул он вслед мчащемуся со всех ног деду, скорости которого мог бы позавидовать даже профессиональный бегун. «Фух, как же хорошо сразу стало, а ведь всего-то барьер снял. Теперь и дышать легче, и вообще, настроение отличное, ведь снять такой барьер — это совсем непросто, для многих и вовсе невозможно. Но были в этом барьере и некоторые плюсы. Например, я встретил новую для себя древнюю магию и даже смог изучить ее. Такое с человеком вроде меня случается крайне редко, ведь в таком возрасте редко найдешь что-нибудь новенькое. Потому в каком-то смысле я даже благодарен врагам за то, что они решили вот так извернуться и использовать против меня один из своих козырей. Правда, это было тяжело. Все-таки энергия внутри пелены была необычной энергией. Это сила боли, страдания и прочих последствий жестоких жертвоприношений, которые старательно впитывал и накапливал в себе специальный артефакт многие столетия. Разумеется, энергия бывает самой разной. И даже среди, казалось бы, одной стихии, можно отличить немало разных оттенков энергии. Да-да, все куда сложнее, чем может показаться обывателю. Глупые люди называют энергию просто энергией. Просто тупицы могут определить ее, как несколько видов, и только настоящие специалисты, маги высшего круга, смогут разделить типы энергии на сотни разновидностей. А также только они понимают, насколько грубо называть энергию просто энергией и не давать уточняющих определений для каждого из ее видов. Все-таки энергия имеет свою сложную классификацию, вот только для тех же магистров это все не имеет никакого значения. И совсем другое дело по-настоящему сложные ритуалы. Вот там каждый оттенок играет важную роль, и ценой ошибки может стать смерть целого континента. Но мы обошлись без этого. Все-таки я немного разбираюсь в энергиях, как-никак. И потому Мирабель получила только ту часть, которую могла теоретически переварить и усвоить. Пришлось разделять потоки внутри моего тела, перестраивать каналы, как это называется, на коленке. В итоге, Мира получала только чистую смерть, подготовленную к тому, чтобы напитать ее источник, а мне досталась вся грязная мешанина, из которой, в основном, и состояла стена. И вот, барьер пал. Последние языки черного пламени погасли, пелена постепенно истончилась и исчезла, а я что, лежу на земле, смотрю в небо, а рядом со мной собрались остальные и как-то странно смотрят на меня. «Миша, я ничего такого не хочу сказать, но», — задумчиво проговорила Вика, — «если честно, начинаю за тебя переживать. Ты в последнее время с удивительной регулярностью оказываешься лежащим на земле, а Черепанов, как минимум, раз в неделю лежащим оказывается, и никто ничего ему не предъявляет», — возмутился я. «Да, он тоже, но у него уважительная причина, пожала плечами она. Это намек, что мне тоже пора пить, я ведь могу. Вообще, идея здравая, надо будет обдумать ее на досуге. Но сейчас придется заняться немного другим делом. Пелена спала, и теперь я смог увидеть, что творится вокруг. А главное, голуби смогли, и даже успели осмотреться. Сразу один за другим посыпались отчеты и данные о тех или иных отрядах, что только и ждут нашего появления. Правда, по каким-то причинам некоторые из них побежали в совершенно неверном направлении. Видимо, с разведкой у них действительно плохо. Или наоборот, все слишком хорошо с инстинктом самосохранения. Ну все, пелены нет, подытожил я. Теперь пора бежать отсюда. В смысле, бежать ведь надо было до появления пелены, нахмурился Черномор. И пропустить все веселье? Ну уж нет, усмехнулся я. Но оказалось, что эта пелена им нравилась больше, чем лагерь. Так что сюда теперь стягивают все силы. И действительно, некоторые отряды разбежались, но на их месте появляются все новые и новые силы. Тут и там открываются порталы, оттуда выходят воины и маги, выкатываются баллисты, катапульты и прочие осадные орудия. Даже парочку великанов где-то раздобыли, но эти здоровяки, видимо, будут кидаться камнями и в ближний бой не пойдут. А с пленными что делать, уточнил Черномор. В смысле, я не понял вопроса. Что с ними можно сделать? Забираем, естественно. Я думал, что мы их отпустим, задумчиво проговорил он. Что, Черномор, ты меня расстраиваешь? Возмутился я. Вот делать мне нечего, отпускать еще их. Они же столько еды сожрали. Так это была их еда, мы ведь пока не кормили пленных, подметил Черномор. А это не важно. Эту еду мы могли забрать себе, если бы они ее не сожрали, парировал я. И вообще, сколько было потрачено сил на их лечение, чтоб не передохли. А, так ты же спал в это время, лечили твои ученики и лекарские артефакты, продолжил он предоставлять неудобные уточнения. А это не важно. Мои ученики, мои, может, мне их жалко, они ведь переутомились, поди, бедненькие. Михаил, ну ты совсем-то не завирайся, сдержанно усмехнулся командир. И правда, насчет жалости к ученикам совсем неправдоподобно звучало. В любом случае, мы их забираем, отрезал я. Продавать их, конечно, не будем, мы ведь не работорговцы. А сдать государству за умеренную плату, это можно. Я все хотел узнать у тебя, а чем отличается продажа человека от сдачи ее за деньги? Почесал бороду Черномор, а мне захотелось отвесить ему подзатыльник. Не понимает, что это другое. Получив приказ, бойцы сразу стали спешно собираться. В разные стороны отправились усиленные отряды скелетов-сборщиков, гвардейцы потащили все в сторону портала, начали собирать уцелевшие палатки, случайно найденные сундуки, опустошать склад, что появился во время нашего заточения в пелене мрака. Они действовали быстро, но как только увидели кадры с голубиных камер, начали действовать еще быстрее. Просто увидели, сколько порталов открывается вокруг, и поняли, что у нас действительно мало времени. В итоге, отойти без боя не удалось. Нас начали обстреливать из всего подряд, иногда пытались вступить в ближний бой, как-то отвлечь, замедлить. Даже вулкан неподалеку пробудили, но тот не успел даже выстрелить в небо пеплом, как его заткнули маги земли. Даже не знаю, куда этот вулкан теперь поперхнется, но где-то обязательно бахнет. Было действительно нелегко, особенно учитывая, что я все это время лежал на телеге и смотрел в небо. Иногда над нами пролетали снежные валуны, сверкающие кометы, искрящиеся шаровые молнии. Бойцы вокруг носились, куда-то стреляли, старались защитить пленных. Причем пленные даже не сопротивлялись и не думали сбегать. А самое забавное, когда нам устроили засаду, из леса выскочили сотни иномерцев и стали освобождать пленных. Но после короткого разговора с ними они сами сдались и пополнили наши ряды. Было нелегко, но мы все равно выбрались. И куда? Правильно, прямиком в Эстонское княжество. Очень странное княжество, от которого до сих пор не поступило ни единой претензии по поводу незаконной застройки. Но что еще интереснее, мои аналитики пытались с ними как-то договориться. Открыли чат, поздоровались, и собеседник начал печатать ответ. Вот до сих пор печатает, а аналитики ждут. Эстонское княжество. Примерно то же время. Все, я увольняюсь. В тронный зал влетел взъерошенный генерал. Нет моих сил, увольняюсь, и все тут. Погоди, погоди, князь даже чуть было мульги капсадом не подавился. Это блюдо такое традиционное, причем на вид так себе, но вроде вкусное. Ты чего это? Нормально же общались, возмутился он. Не могу я, все, мотал головой генерал. Это была последняя капля. Я не могу больше служить в армии. Да что случилось-то? Довольствия не хватает? Ну так я же совсем недавно тебе собирался земли выдать за доблестную службу, воскликнул князь. Так что скоро выдам, ты не переживай. Нет, мне нравилось служить в армии, честно. И довольствие неплохое, пусть и постоянно задерживается, вздохнул тот. Но что изменилось? Да ничего, устал я. Как-то подозрительно замялся генерал. А, ну, бывает, пожал плечами князь. Он и сам устал, потому давно подумывает о почетной пенсии. Тогда передай все свои дела заместителю, и можешь быть свободен. Нет, в зал влетел тот самый заместитель. Не слушайте его, не устал он. Да что происходит? Возмутился князь. Не отпускайте его. Продолжил верещать заместитель командующего. Там армия, нападение. Не отпускайте, я не хочу на его место. Ну я действительно устал, пробубнил генерал. И вообще, я на такое не подписывался. Одно дело просто служить в армии, и совсем другое, когда на нас нападают. Я не планировал работать в таких условиях. Не-не-не, вы погодите, нахмурился князь и даже убрал тарелку с лакомством в сторону. Какое нападение? Какая армия? О чем речь? Если на нас напали, надо срочно готовиться. Приказываю начать немедленно, подготовка экстренная, а значит выделяю на это не больше 2 недель. Ладно, месяц максимум, но не больше. Какие 2 недели? Схватился за голову заместитель командующего. Они в 5 часах от столицы. Мы должны подготовиться за полчаса, а лучше еще быстрее. Погоди, ты зачем так спешишь? Удивленно проговорил князь. Какие еще полчаса? Что вообще за такой короткий срок можно сделать? Эх, обреченно вздохнул тот. Просто я латвиец по крови, а не эстонец. Ну и жить хочу, потому не могу больше притворяться. Самолетами переправлять всю эту партию пленных и трофеев было бы слишком долго, потому пришлось проложить железную дорогу и пустить сюда поезд. Ну а что, зато потом здесь останется дополнительная железнодорожная ветка прекрасного качества, буду сдавать ее в аренду. В любом случае, князь до сих пор не позвонил мне и не предъявил никаких претензий, потому мы здесь находимся практически законно. Даже не воюем ни с кем, просто мирно сидим и общаемся с местными, в ожидании, когда подадут транспорт. Очевидно, что железную дорогу мы не строим с нуля. Ее просто надо дотянуть до ближайшей уже готовой, а дальше поезд пойдет по стандартному маршруту, но даже так это займет некоторое время. А чтобы не тратить его впустую, решил сразу позвонить императору и обрадовать его. «Ну привет!» – радостно воскликнул я. Как только длинные гудки закончились и послышалось недовольное старческое сопение из трубки. «А, Михаил», — вздохнул император, — «представляешь, мне тут сказали, будто бы ты из эстонского княжества звонишь. Видимо, ошиблась система определения, надо будет сообщить специалистам». «Да, система не идеальна», — согласился с ним. «А ты где вообще? Давно о тебе не слышно, я уже почти начал праздновать». «Так в эстонском княжестве». Пожал я плечами, и прежде, чем император перешел на крик, поспешил продолжить. «Я чего звоню-то? У меня подарки есть на продажу. Погоди, дай осмыслить, вот так и надо пресекать ругань. Просто озадачь императора и он забудет, что хотел ругаться. Я правильно услышал, подарки на продажу, ну по таким ценам иначе как подарком не назовешь», пожал я плечами. «И действительно, наживаться на продаже этих артефактов я не собираюсь». Дело в том, что прямо сейчас есть несколько секретных научных центров, которые полностью сконцентрированы на изучении и создании артефактов. Для них мои подарки станут неоценимой помощью и помогут вырваться вперед в познании артефакторики. А мне не жалко, у меня целый цех по производству артефактов, так что своих наклепаем. Тем более, что императору я отдам лишь какую-то часть. У меня как раз большая партия собралась. Вам ведь надо, уточнил я. Ты же знаешь, что надо, настроение у императора явно улучшилось от таких новостей. Сейчас он удивляется, что у Булатова проснулась совесть и он решил поделиться добычей из Северодвинска, а я не собираюсь его расстраивать. Пока что, да, слишком много набралось, мне столько не нужно, а ведь еще надо пленных куда-то пристроить, возмутился я, даже не знаю пока, в какие тюрьмы их распихать, но ничего, пока в замке подержу, а там посмотрим. «Зачем же в тюрьмы?» – воскликнул старик. «Можешь мне продать, нам тоже пригодятся». «Ха!» – рыбка клюнула. «Ну не знаю, ваше величество, как-то неудобно. Да и зачем это вам надо? Обычные офицеры и рыцари, какой от них толк, замялся я, хотя Гусь не так давно сообщал, что император смог наладить некоторый контакт с представителями другого мира и даже договорился об обмене пленными. В основном это, конечно, обмен пленных на золото, но есть и другие варианты. «Ой, да разберемся», — хохотнул старик. «Давай, отправляй мне своих пленных, а там решим. Даже не знаю. А если будет больше сотни, я тебе еще и сверху накину», — выпалил он. «Ну что, осилишь? Ао, сотня, вы же знаете, как тяжело захватывать иномерцев. Они ведь в плен ой как не любят сдаваться. Да, ты прав, но ничего, даже полсотни уже будет прекрасно. Но знай, чем больше, тем лучше. Сколько не приведешь, всех возьму обязательно. Ну хорошо, я очень постараюсь». Глава 20. Ну что, все подготовили. Император сидел за своим рабочим столом и нетерпеливо постукивал пальцами. Все-таки времени, как ему показалось, уже прошло немало и хотелось как можно скорее приступить к обмену. «Все готово, Ваше Величество», – спокойно ответил Игнат. «Можете не переживать, я уже договорился с посредниками и они ждут более точных цифр». «Более точных, так этот гад на звонки не отвечает, откуда я им точные цифры возьму?» – вздохнул старик. «Сегодня планируется уже далеко не первый обмен пленными, но он обещает быть чуть ли не самым крупным». Примерно полгода назад члены ассоциации смогли выйти на людей в другом мире, которые согласились за умеренную плату курировать обмен рабов и пленных. Причем насчет условий таких обменов приходится договариваться прямо на месте. Да и чаще всего это и не обмен вовсе, а выкуп своих людей. Проблема в том, что пленных иномерцев значительно меньше, чем плененных жителей империи. Так получается потому, что в этот мир приходят воины, захватить которых не так-то просто, тогда как отсюда они уводят мирных жителей, которые не могут оказать должного сопротивления. Можно было бы подумать, что имперцам тоже никто не запрещает нападать на деревни и захватывать мирных жителей из другого мира. Но нет, магия там развита куда больше, и в случае вторжения деревни зачастую успевают эвакуироваться. А если не успевают, то крестьяне хватаются за оружие и бьются до конца, думая, что их все равно убьют. Ну почему мне кажется, что сделка может сорваться? Император продолжал тарабанить пальцами по столу. Не люблю, когда так, но мы должны выкупить своих людей. Еще бы, ведь в этот раз на обмен предложено порядка 2000 жителей империи. Мирные люди, солдаты, гвардейцы аристократических родов. Кураторы прокатились по нескольким королевствам и выкупили немало рабов, потому сделка для них обещает быть выгодной. Да и оптом получается дороже, потому они так расстарались. Да, последняя встреча прошла не слишком хорошо, согласился Игнат. Я тоже уже не уверен, что они в будущем захотят с нами сотрудничать. Да и по данным разведки есть страны, которые готовы предложить им больше, чем мы. Ну а как иначе, махнул рукой император. Он понимал, почему так. Вот взять тот же Китай. Там тоже не против выкупить жителей Российской империи и потом перепродать их по завышенной цене. Мне почему-то кажется, что для них куда важнее допросить их, скривился один из генералов. Ну вот и так настроение плохое было, а ты совсем испортил, ударил по столу старик. Где этот Булатов, вообще, уже давно должен был приехать. В этот момент двери комнаты распахнулись и внутрь стали забегать бледные министры и служащие, казначей, приказчики, разведчики и даже какой-то герцог вместе с ними, непонятно откуда тут взявшиеся. Все крайне важные, но при этом перепуганные и взъерошенные. Глаза дергаются, сами они не могут связать и двух слов, даже заикаются. Ну, чего приперлись? Не выдержал император и после удара кулаком по столу, в комнате воцарилась тишина. Т-т-т, там Булатов, выдавил из себя казначей, пленные. Ао, обрадовался старик, аж подскочил со своего места. Так это же хорошо. «Давайте их сюда». «Нет, ведите их сразу к обменной площадке, сами знаете, где это». «Но мы еще не заплатили за пленных», — замялся тот. «Ну так платите», — рыкнул император. «Чего же вы ждете? Срочно, Ваше Величество». Игнат прочитал сообщение в телефоне и убрал его в карман. «Мне докладывают, что на связь вышли кураторы. Они сказали, что устали ждать нас в этом мире и если в течение 2 часов мы не предоставим пленных, то они уйдут и больше не будут иметь с нами дел. Вот же гниды, нахмурился император. Нет, их точно кто-то пытается перекупить, уверен в этом. Но ничего, Ваше Величество, а нам-то что делать? Поднял руку казначей. Я уже сказал, выкупайте всех пленных. Ну что за идиоты, а? схватился за голову старик. «Точно всех?» — голос казначея задрожал. «Всех, абсолютно всех!» — ударил он по столу и закрыл лицо руками, пытаясь хоть немного успокоиться. «А еще старик готов молиться всем богам, лишь бы пленных у Булатова было больше 1000 человек. Лабладут услышал твои слова, дурилка!» — послышался шепот в голове императора. «Ну вот и пристроил пленных. А Черномор еще боялся, что нам будет некуда их деть. Даже собирался казарму переоборудовать под содержание пленных и рассчитал, сколько охранников потребуется для слежки за ними. Я даже не понял, про каких охранников шла речь. Посадил на крышу зяблика, забил битком пленных, и все. Никто не рискнет даже нос высунуть. Впрочем, никто не собирался тащить этих пленных в графство. Какой смысл, если рано или поздно я все равно сдал бы их империи, а для этого их надо доставить в столицу. В Архангельске тоже есть центр приема пленников, но когда я в прошлый раз сдал туда пару сотен иномерцев, местные работники почему-то были не рады. Да и иномерцы тоже, ведь их пытались поместить в пятиместную камеру, а влезло только 40 человек. Были мысли просто выпустить их где-нибудь в столице. А что, они видели нашу мощь, своими глазами наблюдали за тем, как я снял барьер вокруг лагеря. Разве после такого кто-то из них полезет в драку? Мне почему-то кажется, что после обмена все они решат завязать с войной и пойдут учиться на самые мирные профессии. А тут так повезло. Ну как повезло, просто подвернулся удачный момент, когда Гуси и Лабладут смогли сработать сообща и очень вовремя узнали о намечающемся обмене пленными. Именно поэтому император даже не поинтересовался, во сколько ему обойдутся эти пленники, и сразу заплатил за всех. Так что я даже слегка удивился, сколько мне пришло в итоге денег из казны империи. А как только я отошел от шока, сразу отправил половину заработанного на доверенный счет, которым управляет Жора. Все-таки у нас строится сразу 20 крупных заводов, а также возводятся все новые верфи и все необходимые для полного цикла производства кораблей. Удобно, кстати, выходит. Все-таки мы можем закупать оборудование не только на территории Российской империи, но и во Франции. В этой стране знают толк в морском деле, и все, что касается производства кораблей, там развито довольно высоко. А все, что касается пушек, ракет и торпед на этих кораблях, это уже к нам. Здесь знают толк во всем взрывоопасном и стреляющем. Ну все, иномерцев победил, артефакты доставил в замок, денег заработал, и теперь у меня есть полдня на то, чтобы отдохнуть. Так что первым делом по возвращении домой отправился в купель Лазаря, где начал усиленно впитывать в себя всю полезную энергию. А пока я откисал в теплой водичке, мои люди ускоренно очищали Северодвинск, собирали артефакты, все то, что осталось от иномерцев, разбирали магические башни по кирпичикам и вывозили в графство, подметали улицы. Сейчас там собралось немало моих гвардейцев и целая колонна тяжелой грузовой техники, а аукционисты сегодня получили предложение, от которого невозможно отказаться. Еще бы, ведь кто в здравом уме будет отказываться от самой крупной в его жизни сделки? Вот и они не стали отказываться, ведь цена вопроса чуть больше 1 000 000 000 рублей. И это только моя выгода, не говоря уже о том, что с этого смогут заработать аукционисты. Причем получился настолько крупный перевод на счет Жоры, что ему заблокировали банковский счет. Мол, какой-то неизвестный простолюдин не может получить такую немыслимую сумму. Но потом он позвонил в банк и вежливо уточнил, почему они блокируют счета подданному рода Булатовых. В общем, проблема разрешилась довольно быстро, и уже спустя 5 минут счет был разблокирован, а банк наотрез отказался брать комиссию за этот перевод. Вот что значит уважение или страх. Впрочем, в таких ситуациях нет никакой разницы, страх это или уважение. А этот миллиард сразу отправился на облагораживание графства, ведь оно состоит не только из голых стен зданий. Также приходится закупать все необходимые, а маги земли пока не научились создавать проводку и прочую необходимую бытовую электронику. Даже трудно представить, что ждет графство в будущем. А еще труднее представить, сколько все это будет стоить. Уже сейчас есть целый отдел строительства, в котором работают не только маги земли, но и разнорабочие, каменщики, электрики, сантехники и даже архитекторы. Увы, местные архитекторы, а не те, что из одноименного ордена в многомерной вселенной. Не хватает их здесь, конечно. Хотя, что такое для архитекторов миллиард? Так, баньку построить, и на этом все. Шучу, конечно, не только баню, еще и на небольшой бассейн рядом хватит, но цены у них, и правда, полностью соответствуют качеству. В общем, отдел строительства неустанно работает над улучшением и нововведениями в графстве. А когда я перевел миллиард на счет отдела, спустя минут пять прибежал старший архитектор. Очень довольный старший архитектор, которого переполняли чувства. «Господин Булатов», — воскликнул он, — «вы что, правда, перевели миллиард?» «Ну да, Герман, ты ведь сам говорил, что вы там построили какие-то планы и для этого надо много денег», — пожал я плечами. «Да, конечно, это прекрасно, господин Булатов, теперь аж 4% от всех потребностей закрыто», — расхохотался он и убежал прочь, тогда как я поперхнулся чаем, наверное, чаем, пусть он и стоял на столе. Курлык тоже поперхнулся, но семечками, а Лабладуб просто потерял сознание. О чем вообще говорить, если даже гуси в углу притихли и прислушались? 4% – это целый миллиард. Миллиард не может быть 4%. Он может быть 400% или хотя бы десятками. Но не просто 4 ведь. Впрочем, ладно, обстановка с иномерцами накаляется с каждым месяцем все сильнее, а значит скоро добудем еще каких-нибудь трофеев. Так что будут еще миллиарды, без этого никак. Дело в том, что с переходом в следующую фазу сопряжения, порталы стали открываться чаще и значительно равномернее по всей планете. Раньше они были, в основном, у нас, но теперь проблема затронула и другие страны. Это у нас в Северодвинске собралось 30 правителей иномирных стран, но ведь их мир куда больше нашего. Так что есть и другие правители, которые тоже хотят попытать удачу и вторгнуться к нам. Так что правителей нам на всех хватит, их еще много. Недавно даже смешной момент произошел. Фьериль рассказывала про королевство Люксембург, которое плюнь, и все равно не попадешь, если ветер подует. Так вот, оно буквально за пару месяцев увеличилось в сотню раз, и это за счет земель в другом мире. Просто открылся портал и жители Люксембурга пошли воевать. Надо будет присмотреться к ним, может стоит взять парочку их солдат к себе, раз они такие звери. Но это потом. Сейчас надо в кратчайшие сроки подготовить Северодвинск, унести оттуда все опасные для людей, собрать смытые артефакты и передать город обратно под контроль империи. Мне чужого не надо, пусть люди забирают свое и пользуются так, как пожелают. Моя задача была прогнать наглых захватчиков и собрать трофеи, а земли мне все равно не принадлежат. И вот, сижу я, отдыхаю, просто мечтаю о здоровом сне, а в какой-то момент зазвонил телефон и на экране высветился незнакомый номер. «Да-да», — ответил я на звонок. «Добрый день, Михаил», — послышался басовитый голос из трубки. «Вас беспокоит герцог Воротников». «Ага, знаю такого. Его имение располагается не так далеко, где-то на границе Мурманского и Архангельского княжеств. И звоню я не просто так, а по делу. У меня есть, что вам предложить. Например, уточнил я, земли». «А, классно. И зачем мне земли?» Странно как минимум то, что он позвонил именно мне, а не разместил объявление о продаже своих земель. «Потому, что дешево», — выпалил герцог. Тот же вопрос, но с дополнениями. «Зачем мне дешевые далекие земли?» «Доплачу, но немного, торговаться он явно не умеет. И в чем же проблемы с этими землями?» Прищурился я. «Все-таки странно, когда сделка выглядит слишком выгодной». «Эх», — тяжело вздохнул Воротников. «У меня есть небольшое баронство, но населения там уже совсем нет. Оно проклятое какое-то. Каждый месяц по 20-30 порталов открывается, я уже устал за ними бегать. И ладно бы нормальные воины лезли, с них хоть чем-то поживиться можно. Так нет же, какие-то бомжи и оборванцы, лезут и лезут, разбегаются, потом пакостят. Скот воруют, лес валит, из домов всю утварь уже утащили. Ну бывает такое, да», — пожал я плечами и, прикрыв микрофон рукой, кивнул Черномору. «Тебе тренировочный полигон нужен?» «Да, ПФ. Спрашиваешь еще?» «Бери, конечно». Доплатил он совсем немного, но предложение было, и правда, заманчивое, так что отказываться я не стал. Тем более, Черномор действительно давно просил найти что-то подобное, чтобы новобранцы могли испытать себя в условиях реального сражения, пусть и со слабым противником. Чтобы зря не рисковать, будут теперь сидеть и ждать открытия порталов, а когда иномерцы перестанут оттуда лезть, порталы никуда не денутся и можно будет ходить к ним в гости, воровать скот обратно. Ну все, с этим делом разобрались, теперь можно спокойно посидеть и помечтать о своем. Но нет, спустя пару часов дверь моей комнаты тихонько приоткрылась и на пороге показался Леня. Дай угадаю, Что-то стряслось, открыл я один глаз. У нас проблемы, да, вздохнул спартанец. Помнишь портал в Персии запечатанный? Помню, конечно, возмутился я. Еще такой, будто бы янтарем залитый, да, ага. И этот янтарь недавно начал плавиться и трескаться, развел руками Леонид. Ну так ты же сам хотел туда пробиться, пожал я плечами. Вот, скоро сможешь. Тогда хотел, а сейчас уже не хочу, замялся он. Обиделся, что ли? Нет, не обиделся, но деталей рассказать не могу. Неудобно сейчас, и все тут, отмахнулся Леонид. Вот прямо неудобно рассказывать про твой секретный отряд, который скрывается в ущелье примерно в сотне километров от столицы Персии. Да, покачал я головой. Ну, если не хочешь, то не рассказывай, дело твое. Да откуда? Как? Схватился за голову спартанец. Это же секретная операция, о ней даже старейшины не все знают. Хотел ему сказать, что старейшины не гуси, а если знает один гусь, то и остальные тоже знают. Но думаю, эта информация будет явно лишней. Ладно, ты прав, это связано напрямую. Устало вздохнул Леонид и присел на кресло напротив меня. А еще война с иномерцами перешла на новый уровень. Так что лезть в еще одно пекло сейчас совсем не хочется. Раньше хотелось, но сейчас просто возможности нет, да и никто не думал, что его распечатают так быстро. Это все интересно, конечно, задумчиво проговорил я, но почему ты ко мне пришел? Ну так может сходишь, посмотришь, как там идет распечатка. Вдруг я просто зря поднимаю панику? Пожал плечами он. А, ну давай, взял телефон, отправил Фипче короткое сообщение, и уже через минуту мы были в Персии, стояли около покрытого янтарной пеленой портала в другой мир. Правда, пелена эта была вся в трещинах, из которых сочилось что-то, похожее на мед. И мне даже трогать портал не пришлось, чтобы понять, чего именно происходит. Ну у меня хорошие новости, похлопал я Леонида по плечу. Ты был прав, его действительно распечатывают с другой стороны. Да уж, хорошие, процедил сквозь зубы он. Впрочем, я его прекрасно понимаю, да и сам тоже не хочу, чтобы к сопряжению сейчас подключился еще один мир. С тем бы справиться, а сражаться сразу против двоих, это уже слишком. Ну и что будем делать? Обреченно вздохнул Леонид, глядя на то, как быстро появляются новые трещины на защите портала. Я предлагаю его запечатать. Пожал я плечами. «А ты что, можешь?» – удивился тот. «Нет, но раз они его сейчас распечатывают, значит смогут и запечатать. Все ведь просто. И действительно, почему он сам до этого не додумался?» «Погоди, я правда не понимаю, что ты предлагаешь?» – нахмурился Леонид. «Ты главное сначала пообещай, что мы поступим именно так, и только потом я все расскажу». Заулыбался я, и поверь, это того стоит. Шестой сын великого императора был на седьмом небе от счастья, ведь ему наконец удалось убедить отца в том, что он уже достаточно силен для вторжения в другой мир. И вот, совсем скоро маги распечатают портал в неизведанный мир, а он будет первым, кто зайдет туда. Таких порталов только в империи сотни, и все они ведут в разные миры. Но принц Сорин выбрал тот, что располагался недалеко от столицы. Ему не хотелось пересекать всю империю только ради того, чтобы быстро пройтись победоносным маршем по какому-то недоразвитому миру. Почему он так рвался в другой мир? Тут все просто, парень просто хотел завоевать свою славу. По древней традиции каждый наследник престола должен доказать, что он достоин править великой страной, и потому обязан пройтись огнем по целому миру. Причем братья уже воюют в некоторых мирах, вот и его время тоже наконец пришло. И пусть отец утверждал, что пока еще рано, лучше подождать, но Сорин был не согласен с этим, ведь ему уже 20. В нем столько сил, что сдерживать их невероятно трудно, они сами рвутся наружу. Он, сын императора, а значит самый сильный, и Сорин доказал это уже не раз. В своем юном возрасте он уже культивирован до уровня небесного карлика, а дух его на уровне зеленого сопливого дракона. Все в этом мире знают, насколько многое значит такой великий ранг. Сорин стоял у входа в пещеру и смотрел на то, как последние частички янтарного покрова опадают на землю. Уже сейчас можно начинать вторжение, и потому парень сразу отдал приказ своим людям, махнув им рукой. «Командиры первого легиона, со мной!» — рыкнул он. «Вам выпала честь сделать первый шаг в неизведанный мир вместе со мной, а после нас пусть заходят другие». «Да!» — рыкнули сотни тысяч глоток и загремели оружием. Принц, облаченный в тяжелую золотую броню, увешанный самыми мощными артефактами, был готов ко всему. Он убивал даже архимагов, и это при том, что ему всего 20 лет. Разумеется, первым в портал зашел именно Сорин, а сразу за ним наставник и командиры. Это стандартная тактика для этого мира, ведь зачастую на той стороне портала их поджидает армия. Все сильнейшие люди того мира, и лучше избавиться от них одним ударом, а после этого уже пускать армию, которая будет захватывать земли и разграблять города. Вот только вместо армии на той стороне было всего два оборванца. Дело в том, что в этом мире, чем ты сильнее, чем ты влиятельнее, тем больше на тебе золота. Даже у обычного солдата обязательно должен быть какой-то золотой элемент, не говоря уже об офицерах. А про магов и вовсе, лучше молчать. Они обычно едва передвигаются под тяжестью украшений. Здесь же стояли два мужика в простой одежде и о чем-то оживленно спорили, не обращая никакого внимания на незваных гостей. «Это ты, дебил, не понимаешь», — кричал тот, что одет в простой зеленый пиджак и брюки. «Сам не понимаешь», — кричал бородатый мужик в одном плаще и трусах, наверное, бездомный. «А я тебе расскажу, сейчас оттуда придет армия, понимаю, но нам на двоих все равно не хватит», — возмущался парень в пиджаке. «Вы о чем спорите, болезные?» — расхохотался принц, но даже так на него никто не посмотрел, и спор между этими двумя продолжился. «Да хватит нам на двоих, давай вместе, а? Просто мы пока спорим, другие заметят». «В смысле вместе?» — парень помотал головой. «Ну вот, смотри, я уже 9000 лет работаю в булочной, и уже очень давно у меня не было нормальных противников. Как мне быть, делиться? Ну уж нет, и еще 20 просидишь», — отмахнулся бородатый. «Я уже 15000 лет картошку копаю, и ничего. Думаешь, у меня в поле каждый день порталы открываются? Ну давай поделим, Миша, сейчас ведь конюх на крики прибежит, или, того хуже, кузнец. Вот тогда нам точно ничего не достанется после этого больного». «Нет, так не пойдет», — замотал головой булочник. «А если господа узнают и придут, мы ведь даже моргнуть не успеем, а они всех прикончат. Так что давай по-честному, кинем монетку, и кто победит, тот забирает все. А давай». Бородатый достал из трусов золотую монету и ловко подбросил ее вверх. Полминуты она отскакивала от стены и летала по комнате, после чего упала на пол орлом вверх. «Доска!» — зарычал булочник и в гневе выпустил свою ауру, отчего камень вокруг стал плавиться и потолок покрылся трещинами и рытвинами. «Опять десяток тысяч лет ждать, ахаха, лох!» — ткнул в него пальцем землепашец. «Судьба решила, все противники мои». Он подпрыгнул на месте, после чего медленно повернул голову в сторону замерших у портала воинов. «Ну что, идите сюда, ребятки. Наставник, как нам поступить?» Принц решил спросить совета у сильнейшего из тех, кого когда-либо знал. Наставник отправился с ним по приказу отца, чтобы проследить за безопасностью наследника. Вот только Сорин обернулся и понял, что наставника-то уже нет. «Что будем делать, ваше величество? Атакуем? Призвать армию?» Командиры стояли бледные, и из-под золотой брони вытекали лужи пота. «Наверное, пота. Атаковать? Вы дебилы? Это фермер и булочник, а представь, какие у них воины, отступаем и на краткое.